Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 2 мая 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей. Здравствуйте, дорогие мои. Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что свои вопросы, реплики вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем вам послушать и поучаствовать в эфире на тему «Доверие народа к власти необходимо». Путин Владимир Владимирович. И как предыкт небольшой к докладу Алексея, я скажу, что на одном из своих выступлений Владимир Владимирович Путин сказал, что доверие народа к власти необходимо. Прежде чем разбираться, какой именно власти и что в себя включает понятие «власть», давайте разберемся с тем, что такое страна, держава, а также что такое власть, руководство и управление. Алексей, микрофончик. Включил микрофончик, Алексей. Ты что-то от меня хочешь узнать? Вот это все и хочу. Вот это понятно. Ну что ж, давайте будем разбираться. На самом деле очень интересное заявление. Не подумайте, что здесь собрались люди, которые в засос любят власть, либо ненавидят власть, либо те, которые пропутинцы, либо противопутинцы, кремлевцы и так далее. Мы хотим разобраться с тем, что происходит, и хотим из этого сделать вывод, а что дальше нам делать. Вот кому будет интересна и полезна эта передача? Ну, я думаю, что будет простому человеку, тому, кто задумывается вообще, что происходит, почему, как тот лось, все пью-пью, а мне все хуже и хуже. Будет это полезно человеком-организатором каких-то поселений, каких-то организаций, народных предприятий. Предпринимателям, кстати, сейчас тоже это может быть интересно. Почему? Потому что многие предприниматели, казалось, об этом даже не задумываются и даже не представляют о том, о чем сегодня мы хотим поговорить. Возможно, это будет властям интересно. Возможно, потому что не все там продажные шкуры, как оказывается, и есть вполне адекватные люди, которые начинают задумываться о том, что-то мы делаем, а что-то вот не так. Ну и, может быть, там, которых называют, и там наверху тоже, им может это быть интересно. Так что в ходе мы затронем нашей передачи, затронем очень разноплановые, наверное, моменты, где-то что-то дополним, где-то, может, кто-то для себя что-то интересное раскроет. Ну так вот, что касается этого заявления, вернее, цитаты из заявления «Доверие народа к власти необходимо». Ну, во-первых, оно уже звучало неоднократно в разные годы. Если внимательно послушать выступления того же Владимира Владимировича и других, кто рядом с ним, вот постоянно говорят «Доверие народа к власти необходимо, надо, чтобы народ власти доверял». И вот эти все рассуждения, все эти заявления звучат порой очень как-то странно, если так проанализировать. Вот такое ощущение складывается, что народ и власть – это вообще какие-то разные явления на нашей земле. Вот как будто существа с разной формой организации, своей там, внутренней составляющей, которые мыслят по-другому. Кого-то там с Луны сюда привезли, и они там такие крутые. Кого-то там с Марса, они еще круче. Вот. А кто-то вообще там с неба спустился непонятно откуда, и для всех тайна, и вот они вот так вот находятся и говорят, надо, чтобы народ власти доверял. Мы власти, а вот остальные там не пойми кто. Вот если так внимательно еще раз говорю об этом подумать, то складывается такое впечатление. Ведь если мы начнем разбираться, что есть народ, что есть власть, то, в общем-то, наверное, много встанет на свои места. Но давайте попробуем уже так не томить, не затягивать нашу передачу. Коротко постараемся эти все тезисы разобрать. И тогда уже из этого сложится то, а вообще может ли доверие быть к власти у народа, а если может, то у какого народа и к какой власти, какая она должна быть и в каком формате. Итак, ну что есть народ? Народ происходит от слова «род». То есть это люди, которые близки по генетике. Это в первую очередь, это называется народ, те, которые вот народились здесь по роду близкие. Дальше, следующий уровень понятия народа, это те, которые народились на этой земле. То есть это коренные народы, которые здесь существуют испокон веков, и которые истотные народы. Ну и народ, как сейчас нам это все вкладывают в головы, это тот, который мог здесь народиться, но который вот мог прийти совсем не так давно. Ну уж совсем-совсем, это, например, уже к близкому такому, к сегодняшнему дню из прошлого, когда такие заявления кто-то делал, вот такое понятие народа было вложено. Например, советский народ, американский народ. То есть то, что по роду, ну, никак не связано, потому что мы знаем, что советский народ – это 15 республик, и там еще много-много национальностей в каждой республике может быть, и так далее, и тому подобное. Поэтому народом с точки зрения первого и второго определения, ну, как-то вот не совсем это вписывается. И поэтому я считаю, что все-таки народ первичный – это те, которые по роду близки, и это объединение родов. Вот это вот может быть народ и народонаселение. Вот мне так кажется. А вот объединять всех, и которые пришли, и которые там даже наши враги, но здесь оказались в единый народ, это, наверное, бесполезно, потому что ничего хорошего это не приведет, только к самообману, а в самообмане, как говорится, леги погибли, а уж леги-то мудрее человеков. Поэтому здесь серьезная проблема с пониманием. Поэтому мне близко это народ, тот, который по роду, и близко коренные народы, побратимы, с которыми наши предки защищали эту землю, проливали кровь свою за нашу землю, единую, общую, и потом своим также орошали, когда общим трудом занимались. Вот это вот народ, вот это народ населения. Все остальное – это так придумки, как говорят сейчас, масонов, которые все люди-братья, все там, все мы равны и так далее, и тому подобное, чтобы всем вложить в головы единство, братство, равенство, но при этом быть равнее других и братливее других братов и возвышаться над другими. Вот поэтому эти вбросы неоднократно производились, и наша сейчас проблема, вернее, следствие вот этого всего – следствие вот этого доверения, то, что мы в этой проблеме оказались, где-то уже идет братоубийство, война. Вроде братья-братья, друг друга калашматим, и как раз все по Бжезинскому и по другим нашим недругам, которые говорили, что будет новый мировой порядок строиться за счет нас, на обломках нас, нашего там, ну, и так далее. Ну, там говорилось про Советский Союз. Ну, сейчас уже про Советский Союз трудно говорить, поэтому говорим за счет нас и на обломках нашей державы, и на нашей крови. Ну так вот, а что такое власть? И чем отличается руководство управления? Ну, во-первых, руководство, а слово «рука», рукой водить, это те, которые берут, как в шахматной игре, переставляют фигуры, и вот все такие два руководителя, два игрока, и вот они, значит, этих пешек, этих всяких там ферзей и прочие шахматные фигуры переставляют. Это руководство. Что касается власти и управления. Власть – это то, что в ладу находится с чем? С этим миром, с природой, с народом, и то, что выходит из народа. И управление – то, что по праве. По праве. А прав – это всегда божественный уровень. Поэтому руководство может быть бесправное, руководство может быть безвластное, то есть не в ладу, а просто вот залезли, взяли на себя какие-то функции, потому что у них зубы покрепче, потому что кулаки помощнее, мышцы посильнее. Ну и вот они, значит, руководство вот это производят. И поэтому все остальные для них, это никто, и звать их никак, поэтому к ним отношение как к планктону, как к расходным материалам. Вот поэтому надо понимать, что руководство и власть и управление – это не одно и то же, совершенно не одно и то же. А вот если мы говорим уже про власть и управление, это то, что идет уже от вышних божественных структур и в ладу с природой и со всем тем, что происходит. А вот это уже начиная с народа власти, здесь уже народа управления и много еще другое. Поэтому современные, те, кто себя называют властью, на мой взгляд, более чем на уровне руководства не поднялись. Теперь давайте поговорим про государство. А что такое есть государство? И вот тут можно привести цитаты известных людей, которые хорошо всем известны. Ну, вкратце, например, ленинская цитата звучит так. «Государство – аппарат насилия в руках господствующего класса». Более полно звучит так. «Государство – это инструмент насилия правящего класса, либо в скобочках меньшинства, по отношению к народному большинству. Государство по определению есть инструмент правящего класса и по определению управляет страной в интересах правящего класса, при капитализме в интересах буржуев и олигархов». Ну вот как раз про сегодняшний момент давным-давно Владимир Ильич Ульянов, он же Ленин, он же Бланк, очень конкретно все сказал. Но свои эти цитаты были, его вернее цитаты, были порождены на цитатах других мыслителей, которые до него существовали. Вот еще интересная цитата. «Государство – это организация со сравнительным преимуществом применения насилия». Это Карл Эмиль Вебер. «Историческое государство – это именно аппарат принуждения, изъятия прибавочного продукта». Юрий Иванович Семенов. «Право – это воля класса правящего, возведенная в закон и принуждаемая к исполнению государственными механизмами». Это вообще классик, господин Маркс. Так вот, а что же на самом деле есть такое страна, государство, держава? Какие у них цели существования? Ну, естественно, надо подойти к вопросу, а когда народ, при каких условиях будет доверять власти, любить власти, быть вместе с властью, ну, а может быть и быть властью самому. Итак, что же на самом деле является страной, государственной державой? Страна. Если мы говорим по-русски, то все-таки давайте отталкиваться от значения образа этого. Напомню, в русском языке синонимов не существует. Каждое слово – это уникальный образ. Это живая структура, живое проявление, которое в себе много что несет. И поэтому нету синонимов. Во-первых, потому что слово «синоним» иностранное, оно привнесено. И привнесено теми, кто не понимал то, о чем я сказал. Что в русском языке каждое слово – это уникальный образ. И смешивать их нельзя. Поэтому, если мы говорим с точки зрения наших славяно-русских образов, то страна и государство, и держава – это не есть одно и то же. Они могут как-то пересекаться по смыслам, по значениям, но синонимами они не являются. Итак, страна – это сторона чего-то, находящаяся в какой-то стороне света, от чего-то. Это страна, которая в конечном итоге может быть населена какими-то людьми и иметь какие-то границы со своим руководством, управлением, властью. Это страна. Государство. Государство образовано от слова «государь». Кто такой государь? Го. Гора. Господство. Это то, что находится выше. Гор. Вышний. Значит, го – это то, что находится выше. Уд. С. Уд. Уд – это удлинение, удаление, то, что свыше, и я удаленным чем-то распоряжаюсь. Арь – это ар. Это земля. И ство сотворенное державное. Получается, что государь – это тот, который свыше удаленно, вернее так, свыше управляет удаленными землями, которыми он может управлять, он, ну, который вот, дотягивает своего взор, понимание, руководство, где он может насаждать свои какие-то взгляды, держать это все в каком-то там в своем подчинении. Вот это и есть государство. То есть земли, собранные под тем, кто выше находится. Го, еще раз повторю, это вышнее. С, уд, удаленное. Ар, земля. То есть свыше удаленно управляю землями. Вот все, что я могу в себе держать, это мое государство. А естественно, все, кто подо мной, это мои холопы, это мои вассалы, это сброд, это труженики. В общем, все-все-все, кто необходимы для того, чтобы это государство существовало. Понимаете, страна и государство – это уже не одно и то же. Хотя государство может быть страной, если оно находится в определенных условиях. И страна может быть государством. Теперь давайте разберемся со словом «держава». Держава – это то, что обусловлено какими-то укладами жизни, которые позволяют себя содержать. Содержать в достатке, в радости, в счастье. И в государстве по априори не может быть такого понятия, как эксплуатация одних, кто залез на выше, там всякими государями и так далее, и кто залез на выше, эксплуатация тех, кто находится под ними. Вот держава – это то, что строится на державности тех, кто здесь присутствует. Поэтому страна и держава могут пересекаться, но страна может быть частью державы. То же самое, если государь является народоизбранным, а не самозванцем, который опирается на своих каких-то подчиненных, у которых есть оружие, которыми они могут кого-то уничтожать, либо дубинки они могут бить, то в этом случае государство, тоже основанное на народовласти, тоже может быть частью державы. И вот если мы вспомним, ну какие доказательства, да, вот вспомним мы, картины, как там изображают царей-амператоров, у них в одной руке палочка находится, а в другой находится такой шарик. Вот этот шарик назывался держава. То есть это не карта какая-то, не кусочек карты он держит. Он держит вот цельное. Держава – это цельное, цельное пространство, где есть страны, какие-то, может быть, государства, княжества и так далее. Ну, кстати, про княжество здесь тоже можно дополнить, что князь – это не тот, который на коне сидит. Это тот, который в ясе, в ясности – содержит кон, кон укладов жизни, исходящий из поконов вселенского бытия, который исходит и находится в коне мироздания. Поэтому князем настоящим может называться не тот, кто на коне, и тот, кто кого-то может там отдубасить, и у кого есть дружина, а тот, который в ясе, в ясности содержит коны природосообразные, чтобы каждый человек достигал того уровня развития, который ему свыше предназначено. То есть задача князя – помогать каждому быть человеком, создавать такие условия жизни, чтобы не было голода, чтобы был достаток, чтобы было развитие, чтобы не было каторжного рабской работы, а был труд на благо всех и каждого. И князь, самое главное в державных укладах – это не переходящая по наследству должность, либо не переходящая по родству должность, потому что есть там ступенчатые переходы, есть по наследству, вот как уже испорченное, что было. Это народоизбранная должность, где каждый человек, который достиг определенного уровня своего развития, своего возраста, семейного положения, хозяйствования, мог поставить вопрос о снятии князя с этой должности. И если вдруг этот князь взорвался, скурвился и не выполняет возложенных на него обязанностей. Так что княжество, как и царство, никогда не должно было переходить по наследству. То, что сотворили несколько столетий назад, и нам это рассказывают как историю Руси, это бред, который нас привел к самоуничтожению. Сейчас происходит самоуничтожение. Давайте смотреть правде в глаза. Поэтому нам необходимо эти понятия разобрать, понимать и восстанавливать все по тому, как они исконны, а не так, как нам навязали. Так вот, какие получаются цели у страны, государства и державы? Задача государства – это содержать те земли, которые находятся под назначенным государем, либо самовоздвиженцем. Здесь все очень просто. Это выживание. Задача страны – находиться в целостности с державной, с державными укладами, быть в державе. Неважно, как это будет называться. То есть это часть державы, страна. А задача державы – обеспечивать те поконы, вернее, те уклады жизни, которые будут продолжать рода земные, вышедшие из родов небесных, чтобы был достаток, самодостаточность, развитие, не было рабского труда, о чем я уже говорил, и поддержание всех сфер необходимых действий, которые нужны для всех людей, начиная от родившегося ребенка и заканчивая старца, который уже находится в состоянии карга, то есть к земле наклоненной, который будет уже уходить скоро из этого света. То есть вот от рождения до смерти все уклады жизни все уклады народовластия в державности, в державе должны быть полностью присутствовать, должны быть осуществлены. Поэтому только народовластие по тем укладам, которые исконно были у нас и о которых мы неоднократно говорили. Сейчас я повторять их не буду, но если кому это интересно, можете это найти на наших каналах, да и не только на нашем канале это все присутствует. Ну, а если совсем будет какой-то уточняющий вопрос, то, я думаю, мы с Алексеем его разберем. Ну так вот, теперь, естественно, мы должны подойти к вопросу, а когда все-таки народ при каких условиях будет доверять власти, любить власть и быть вместе с властью, а может быть и со мной властью? Так вот, здесь очень просто. Если власть – это власть народа, то есть проявление воли народа, а не оторванные от народа феодалы, какая-то группа ОПГ, либо какой-либо кооператив, который взял руководство всей страны, либо кучка предпринимателей, там, либо еще кого-то, еще кого-то, еще кого-то. Вот в этом случае тогда, если это от народа власть, власть, владу с народом, с миром, с природой, по конам вселенского бытия становится управителем, то тогда вот это является продолжением народа. И тогда в этом случае народ будет доверять этой власти, будет вместе с властью, будет сам власть. И в том случае, если кто-то во власти будет себя вести не так, то сразу доверие пропадает, и народ этого лишившегося доверия заменяет на другого, который доверием обладает. Как это происходит? Я уже только что сказал, об этом было сказано в наших разных передачах. И кто-то называет это копное право, кто-то называет это державное право. Ну, в данном случае вот по принципу копного права, так вот упростим, державное право исходит из копного права. Вот только в этом случае. То есть задача власти обеспечивать в первую очередь исполнение каждым человеком вышнего предназначения. Это задача власти. А вот уже из этого исходит все остальное. Это защита своих границ, обеспечение достатка, трудовые места, образование, досуг, здравоохранение и прочее, прочее, прочее. А вот сейчас, если вы внимательно посмотрите, во всех, так сказать, цивилизованных странах происходит все от обратного. Сначала защита своих интересов, своих рубежей, экономическая основа исходит из этого, политическое исходит из этого, религиозное исходит из этого, а народ является отдельной составляющей, неким ресурсом, который можно хоть на бойню, хоть на праздник, хоть на труд, хоть на кадрку, куда угодно посылать. Вот таким образом и произошла подмена, которая на сегодняшний момент явно присутствует в том числе и в славяно-русских странах, которые относятся к единой большой Руси. Вот отсюда те, кто находится в руководстве, преследуя свои интересы, подчиненные высшим интересам, которые выходят за рамки какой-то отдельно взятой страны, межнациональных вот этих интересов, в кавычках межнациональных, я уже сказал, что такое национальность, да, откуда выходит народ, и не относящийся к какой-то отдельной стране, за пределы страны, то есть это мировое руководство, так сказать. Вот когда мы видим, что такие руководители, такие структуры взяли руководство в свои руки, то у нас происходит борьба за интересы вот этих самых структур. Вот почему в нашем мире огромное количество войн. Вот почему в нашем мире идет установка на уничтожение белого человека. Кто сейчас скажет, что Алексей расист? Нет. Алексей только констатирует факт, что если в начале прошлого века количество белых людей было вот определенное, там даже суммы можно посмотреть, в середине прошлого века уже вот такие, в начале этого века уже еще меньше, а сейчас у нас там уже от 3 до 5% осталось белого населения. То есть не о расизме сейчас надо говорить, а об уничтожении, геноциде белого человека и в частности славяно-русов, как представителей тех, кого называют белой расой. Хотя, к слову, расы есть свое тоже отношение, но используя современный язык, современные понятия, вот так вот скажу, что идет геноцид белой расы и славян-русов, в частности, через самоуничтожение, которое было затеяно не без помощи наших больших кураторов свыше и тех, которые находятся во властях, в руководстве, вернее сказать, всех славяно-русских стран, ну и не только славяно-русских стран, а вообще по всему миру. Даже если руководитель какой-то страны очень порядочный, даже если он очень заботится и хочет заботиться о своем народе, если он хочет видеть людей своей страны великими, но если он подчиняется международным укладам, которые надиктованы из-за кулисья, то в этом случае быть в полной мере властью от народа и представителем народа он не может. Как бы он ни пыхтел, как бы он ни хотел, как бы он ни выбивался из сил, если вся экономика, политика и религия завязаны на международные уклады, которые установлены свыше, никогда он не сможет быть народной властью. Это факт. Поэтому сейчас у славяно-русских стран есть очень простой выбор. Либо мы сами себя уничтожаем, то есть соглашаемся с тем, что есть, либо мы становимся хозяином своей земли и помогаем тем, кто хочет быть нормальным человеком, кто находится ближе к власти, либо власти, вернуться к пониманию того, для чего нужна страна, держава, государство, и построить те необходимые уклады, которые нам нужны. Иначе не будет сначала народа, который как расходный материал, как ресурс для верхов, а потом не будет самих верхов, потому что одно ОПГ, организованная преступная группировка, приходящая в гости к другой организованной группировке преступной, сначала пытается договориться, чтобы свои интересы как-то так на этой территории взять в свои руки, преследовать свои интересы. А если не удается договориться, то в этом случае вход выпускается экономически сначала, но политически, потом экономически, а может быть сразу политико-экономические, а потом уже и военные какие-то давления. Вот так работает ОПГ. Уверяю вас, современная структура так называемой власти устроена по тому же принципу. Поэтому паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Так вот, когда холопы друг друга поубивают, когда их не останется, то, уверяю вас, пришедшая другая группировка ОПГ полностью уничтожает тех, которые до этого находились на этой территории, которые доили эту территорию, рекетировали эту территорию. Поэтому тем, кто находится во властях, в руководстве, единственный способ выжить – это понять эту систему и осознать, что державные уклады для всех, в частности и для них, намного выгоднее, намного интереснее, нежели чем вот эти самые уклады квази-государств, подчиненных единому центру международному управления, где они, вот эти руководители, сами же являются пешками. Вот руководители этих стран также являются пешками на этой доске. И получается такая интересная игра. Руководители стран сидят за доской, рукой этот кводят, да, играют в эти вот шахматные фигуры, но при этом они сами находятся на шахматной доске, и те, кто за ними стоит, они также управляют вот этими вот игроками на их большой шахматной доске. Но мало того, вот эти вот игроки международные высокого уровня полета являются все лишь навсего слугами сатанаила. То есть это сатанисты, и не более того, которые забрались, либо которых поставили, точнее сказать, по их качествам человеконенавистничества, подлизывания, исполнения любых задач на высшие должности. И они люди без совести, без каких-либо принципов жизненных, которые человеколюбие поддерживают и боголюбие. Они вот занимаются тем, что уничтожают весь мир. В конечном итоге тот, кто является подлинным их хозяином, то есть сатанаил, в конечном итоге тоже проигрывает. И поэтому его задача овец побольше содержать, как это и было им задумано, как это и прописано, чтобы создать конкуренцию вышнему. Он же хотел доказать всем, всем богам и Отцу Небесному о том, что он круче всех остальных, чтобы подняться наверх, поэтому у него должно быть огромное-огромное стадо, такая паства великая, белый человек, как наследники великомудрых богов и предков, здесь не нужны. Поэтому создавались условия сначала для развития вот этой всей структуры, залезания во все державные уклады, потом вытеснение тех, кто несговорчивый, замена вот этого самого управления на руководство своими ставленниками, потом разделение на маленькие структуры, ну и так далее и тому подобное. И в конечном итоге мы видим, что сейчас происходит. И уничтожение белого населения, как и других людей из других народов, которые несговорчивы, которые помнят, кто они на этой земле, что они наследники великомудрых богов и предков, их вот всех вместе с белым населением необходимо сатанаильским вот этим всем сатанистам, сатанаильским последователям, сатанистам, слугам уничтожить. Но это вот вкратце. Поэтому, если мы соглашаемся с тем, что есть, знайте, непростой человек, относящийся к коренным народам Руси, они приравнены все к русским, в широком смысле этого слова. Вот просто, ну, поверьте, так оно и есть. Неинтересно, ни русские в широком смысле слова, ни русы, ни коренные народы и так далее. Неинтересно, потому что все пропитаны вот этой самой русскостью, а слово «русь», то есть свет. Русь – это свет. Светлым образом понимания отношения к природе и к другим людям. Вот поэтому не нужны. Будет происходить замещение на стадо тех, которые согласны лизать там, ботинки своему хозяину, которые готовы занимать должности, потому что они хорошо исполняют, и только потому что они готовы убить близкого там, и так далее. Вот поэтому геноцид задуман всего белого населения, всех коренных народов, которые на Руси живут. В широком смысле слова «Русь», опять же, да, слово «свет». И вот поэтому мы сейчас все видим. Так что и простому человеку, у которого есть человеколюбие внутри, у которого есть понятие совести, у которого душа открыта, сердце широкое, не жить на этой земле, не тем, которые руководители, которые еще думают о народе, не тем, которые уже народе не думают, что просто они залезли сюда, и руководителям высшего звена, не жить в дальнейшем, потому что целиком вся вот эта структура будет уничтожаться, будет выбрасываться через уничтожение и будет замещаться ставленниками своими. Поэтому те, кто рассчитывает наверху усидеть, удержаться, глупости, не усидите, не удержитесь. Как только ресурс народа будет уничтожен, всех вас также удавочкой, ядом, там, катастрофами, как угодно, вас сразу же уничтожат. Другая ОПГ, когда приходит, еще раз напоминаю, предыдущую ОПГ уничтожает. Такие законы сатанистов. Вот, поэтому только в том случае, если власть становится народной, экономика, как исходящая из необходимости существования человека, становится народной, когда есть на первом этапе три уровня экономики: международный, государственный, так называемый, и общественный, то есть кооперативно-артельный, общинный. Вот когда это все будет существовать, естественно, и политика под это тоже подстраивается, то тогда мы все вместе не просто выживаем, мы живем в счастье, мы развиваемся, мы увеличиваемся, и сатанистам даем по зубам. Если нет, ну тогда ничего хорошего здесь не будет, и в ближайшие несколько десятков лет от белого человека и от коренных народов ничего не останется вместе с теми, кто сейчас себя называет властью. Все, доклад закончен. Да, благодарю, Алексей. Очень содержательно все, но хотелось бы все-таки уточнить пару моментов. Один из них такой вопрос, что... Ну, во власти, допустим, многие, да, я уверен, что большинство там понимают, да, но многие хотят что-то поменять. Но находясь вот полностью среди тех людей, которые, в принципе, это менять не хотят, да, какие могут быть у этих людей во власти практические шаги, чтобы начать что-то менять? Ну, во-первых, понять то, что было сказано здесь, до этого. Если они поймут, что им... ну все, смерть, в этом случае они начнут прислушиваться к тому, как надо действовать. Дело в том, что действуя в старой парадигме, которая рассчитана на уничтожение коренных народов Руси, построить что-то народное не получится. Поэтому все вот эти гнилые парадигмы надо сразу взять и выбросить на помойку. И восстановить только те уклады, которые позволяли многие тысячелетия нам, нашим предкам, коренным народам существовать здесь в счастье и в достатке. Это первое. Второе. Необходимо понять, что вот эти вот все бизнесы и так далее, и развлекуха, и образование – это тоже следствие навязанной нам парадигмы. Поэтому это тоже надо убирать. И, кстати, вот эта вот передача, я сказал, будет интересна еще и тем, кто предприниматели. Я столкнулся с ужасным явлением, уже не первый раз сталкиваюсь. Обращаясь к руководителям предпринимательских организаций, крупных предпринимательских организаций, где находятся тысячи предпринимателей, тысячи предпринимателей. И говорю: ребятушки, смотрите, что происходит. Бизнес средний и малый уничтожают. Малый бизнес, считайте, вообще уничтожен. Он перешел в какие-то там серые схемы, которые через цифровые вот эти все дела там что-то делают, да, воротит, мутит и так далее. Махровым цветом расцветают и, там всякие Яндексы, маркеты, кто там еще у нас, Валбересы, Озоны и так далее. Где вот это все в серую проходит. Малый бизнес свалился в серость. И это единственный пока выход, который позволяет им существовать. Но уверяю вас, как только электронные все дела настроят, малый бизнес вообще сразу будет уничтожен. Вы не сможете ничего купить, ничего продать. Вообще ничего не сможете купить и продать. До поры до времени, да, еще месяцок, второй, может быть, там полгода, вы будете выживать таким способом. Вы будете уходить от налогов, там, жировать, скидывать цены и так далее. С Китаем как там работать или с кем-то еще, оттуда что-то получать. Но это все, это не так долго осталось, и будут вас сжимать. Кого-то сразу зажмут, кого-то подольше. Средний бизнес также зажимают. Обратите внимание, корпорации крупные приходят, и малый уже выкинули. Средний бизнес начинает или под себя подстраивать, либо его выкидывают. Поэтому, когда разговариваю с предпринимателями, говорю: ребята, а что происходит-то? Вы тут собираетесь и начинаете устраивать какие-то там разговоры о том, что хреново живется, давайте что-то делать. Я говорю: а может быть, не получится ничего сделать вот в старой парадигме именно бизнеса? Потому что бизнес означает по-русски слово «дело». Вот в этом деле, которое замешано на парадигме самоуничтожения. Может быть, давайте вернемся к тому, что наше, например, там народные предприятия, артели, кооперативы, взаимосвязь в кооперативной деятельности между предприятиями, предпринимателями, на что руководители мне отвечают, прям как будто их научили так отвечать, прям по одному лекалу. А что такое народное предприятие? Это что, колхозы, что ли? Да колхозы все, это все фигня, забудьте об этом. Я говорю: я про колхозы ничего не говорил. Колхозы – это искусственное создание. Колхозы – это искусственное создание, которое необходимо было для того, чтобы тогда выживать. Но да, там были какие-то элементы народа, там, народной экономики, но в первую очередь создавалась не как народная экономика, а как необходимость против там, борьбы с остатками НЭПа, с кулачеством, с буржуазным каким-то проявлением и так далее. Но это не было именно народные предприятия во всем смысле слова, потому что колхоз бы дело добровольно-принудительное было. Поэтому про колхоз я ничего не говорю. Он говорит: а ты про что говоришь? Про какие народные предприятия? Не те, которые там при Горбачеве были. Так это полная хрень. Я говорю: конечно, полная хрень, потому что при Горбачеве задача была не народную экономику восстановить, а создать видимость народной экономики. Кстати, что это хрень, и ничего из этого не получится. Еще больше развалить страну. Дать возможность вот в этом вот якобы в народном экономическом движении, приватизации, Чубайсам и прочим всяким мерзавцам развалить нашу единую большую экономику, которая до этого была очень хорошо уничтожена Хрущевым. Они говорят: ну все, я говорю: ребята, были другие примеры. Ответ: не было других примеров. Вот человек так устроен. Я хочу обратить на это ваше внимание, мои друзья. Человек так устроен, что ему неизвестно, то для него не существует. И поэтому предприниматели многие даже не догадываются о том, что была трехуровневая экономика во времена Сталина, где было межгосударственное за жесткую, очень твердую валюту, либо там за золото, торговля ресурсами и приобретение необходимого, было государственное, все, что связано с обеспечением жизни страны, что позволяло содержать армию, содержать медицину, содержать образование и так далее. И то, что было нижним третьим контуром, это артельное взаимодействие, кооперативное современным языком, где кооперативы производили ту продукцию, те услуги, которые были нужны всем людям. И государственный уровень безналичный с наличным никогда не пересекался. А если было пересечение, оно было по очень жестким укладам, по очень жестким наблюдениям и контролем. и не дай бог там хоть копейка куда-то уйдет не туда, там прям очень жестко поступали. В общем-то, правильно. И поэтому три вот этих уровня не существовали. И народные предприятия, кстати, досуществовали и до времен Хрущева, потом там их многие стали уничтожать, потом какие-то и до брежневского времени, они меньше стали известны и тоже существовали еле-еле, потом при Горбачеве, и потом уже вот сейчас вот там несколько, может быть, там штук народных предприятий до сих пор существуют. Как они существуют, я уже не знаю, но суть в том, что до сих пор несколько штук существуют. Так вот, большинство предпринимателей даже не могут себе взять в голову того, что народные предприятия – это не колхоз, это не искусственно созданные, либо ложно созданные народные предприятия горбачевского уровня. Это то, что является природосообразным явлением. И это же существовало до Сталина и в царское время, хотя в конце царского времени очень много уничтожалось, и до царского времени это тоже все существовало. Просто народ об этом даже не знает, и даже не догадываются, что это существовало. Поэтому говорят, все это хрень. А раз для них это хрень, раз для них это не существует, они будут в этом дерьме, в парадигмах западных, навязанных нам, кувыркаться и пытаться выжить. И говоря об объединении, они будут друг друга уничтожать, потому что в этих парадигмах саморазрушения в первую очередь заложена конкуренция. В народных предприятиях конкуренция отсутствует, и в государственных, в каком смысле я говорю, они тоже, вот эти все парадигмы самоуничтожения отсутствуют, если это на самом деле народная государственная экономика. Вот в чем проблема. Поэтому таким предпринимателям, в кавычках, таким бизнесменам долго жить тоже не придется, ибо они говорят про что-то хорошее, про то, чтобы выделять большие суммы денег на какие-то там благотворительные дела. Но при этом, прежде чем благотворительно помочь одному человеку, они десяток обворуют, сотню превратят в нищих. И потом придут куда-то, построят церковь, восстановят какой-то храм, какой-то там дадут деньги на какое-то мероприятие, фестиваль, там, школу одну и прочее. Они даже это не понимают. Народ, обратите внимание, нищает, народ превращается в быдло. Почему? Да потому что они продолжают существовать сами по себе. И поэтому, когда они витают в облаках, говоря про что-то вечное, доброе, хорошее, они все равно свою рубаху прижимают ближе к телу. И когда десяток предпринимателей договорились о чем-то хорошем, как только начинается деловая какая-то практика, и там находится конкуренция среди 10, они же его и сами задушат, а потом друг друга будут душить, потому что законы бизнеса одинаковые по всему миру, что в Африке, что в Антарктиде, что на Северном полюсе, что в России, что в Америке, совершенно одинаковые. Взять как можно больше, потратить как можно меньше и задушить конкурентов. Все, другого ничего не придумано. Поэтому это парадигма саморазрушения, самоуничтожения и разрушения, ослабления нашей великой и могучей страны под названием Русь и тех стран, которые на территории этой большой страны находятся. Вот и все. Благодарю, Алексей. И раз уж мы коснулись власти, я понимаю, что мой вопрос сейчас очень обширный и это может быть даже тема другой передачи, но все-таки, мне кажется, нужно хотя бы вкратце коснуться структуры власти, да, структуры власти нынешней и какая структура власти должна быть народной. Значит так, структура нынешней власти очень простая. Где горит, там и тушим. Где рвется, там и латаем. Все, другой структуры здесь нет, поэтому никому не доверяю, везде же конкуренция, поэтому я должен поставить на какую-то должность кого-то из тех, с кем я уже пуд соли съел, либо кого я проверил, кто мне доверяет, кому я доверяю, либо того, кого я взял на кукан, и кто-то с него не соскочит, а в случае чего он пойдет на каторгу. Вот, это система современного руководства, которая себя называет властью. И это самоуничтожительная система. Почему? Потому что доверительных людей в полной мере становится меньше. Они стареют, как и сам руководитель тоже стареет. И он может дожить того момента, когда просто придут молодые и ретивые из последователей, из сынков вот этих вот мажоров, там, золотой молодежи, да, которые вышли, и просто табакеркой приглушить его там или шарфик завязать ему на шее. К этому идет, потому что смена поколений должна быть. А как известно, вот эти все мажорчики, они выходят со своим упыриским волчьим мировоззрением, которое людей за людей не считает, которому, если ты разрешишь стрелять, устраивать охоту на человека и скажешь, что тебе за это ничего не будет, он будет, вот эти вот упыри, вот эти вот мажорчики будут устраивать охоту на человека. Стрелять. Им совершенно все равно. Вот, дальше. Поэтому, когда вот такие вот мажорчики подрастают, а родители, дедушки стареют, то приходят те, которые не знали человеколюбия, не знали любви. Они знают только одно – рвачество, воровство, подсады, убийства и так далее. А если за это еще и будут деньги платить, только выстроится вообще очередь для того, чтобы расстреливать эти мишени. Там еще дадут право кого-то стрелять. Уверяю вас, вот рука не дрогнет ни разу ни у кого из них. Поэтому, когда такие придут в руководство, здесь начнется что-то очень-очень ужасное. А к этому все потихонечку идет. Еще раз говорю, старые политики, старые вот эти руководители, они из жизни начинают уходить. И их место будут занимать молодые дарьяные, которых воспитывали на человеконенавистничестве. Какая должна быть система, какое должно быть руководство? Ну, я же уже сказал, что цельное. Как и человек, как и Вселенная. Человек – это проявление Вселенной, где все на своем месте, где ничто с другим не спорит. Печень с кишкой не спорит, с какой-то там мозг с мизинцем на ноге не спорит. Сердце не доказывает глазу, что кто важнее. Каждый на своем месте. И вот эта цельность должна присутствовать. Но ради чего? Ради одного, чтобы каждый человек в державе мог исполнить долг перед собой, тем высшим, собой высшим, Высшее Я, Божественным, Богом, перед родом своим небесным, в роду земном, о чем тоже у нас были передачи, ну и перед богами, которые сюда его посылали. Вот если уклады державы не на этом строятся, то будет появляться некий монстр, который в конечном итоге будет и сам себя пожирать, и других. А если строится все на этом, тогда и политика, и экономика, и руководство, и управление, и власть будут подстроены под это. Тогда будут на самом деле слуги народа, потому что народ их будет назначать на должности самых лучших, самых подходящих. Ну и все будет хорошо. Теперь как это устроено, да, по схеме. В центре, вот представьте себе ромашку, желтый круг. В центре, в желтом, находятся те, которые сами, может быть, и исполнители неважные, но который видит картину целиком вот как раз вот этого мироустройства и понимания, зачем пришел каждый человек. Дальше, к периферии от центра, из малого круга, в круг уже средний, должны входить те, кто являются специалистами по своим направлениям, которые способны что-то возглавить, собрать людей, и которые понимают, например, направление, ткачество, кто-то там кузнечество, кто-то там образование, кто-то медицину, кто-то воинское искусство и так далее. Дальше уже управленцы, которые способны возглавлять предприятия, заводы, фабрики, какие-то тянуть на себе регионы. И в конечном итоге уже белые лепестки – это сами какие-то министерства, какие-то структуры, которые делают все, что необходимо для жизни каждого человека, для существования вот этой самой державы и для того, чтобы все было цельно, чтобы все было природосообразно. Вот таким вот образом. Ну, естественно, дальше по лепестку мы движемся, мы переходим же к руководителям среднего уровня, потом младшего уровня, потом уже производственным и потом уже к самому простому человеку. Но самое главное, что на периферии это все тоже объединяется вместе. Вот для этого нужны в центре те люди, которые видят все целиком. И сейчас я начинаю разговаривать с разными людьми, с представителями разных направлений. С летящей-парящей не разговариваю. Я понял, это все тухлый вообще, дохлый номер. Сколько ты с летящей-парящей не разговариваешь, ничего в практику жизни не воплотится. Он может говорить про сердце, про любовь, про Бога бесконечно долго. Но своим вот этим разговором про бесконечно долго, давай там в слова поиграем, какое слово более важное, давайте книжку почитаем, а давайте вот это, а давайте Катрены почитаем и так далее. Сколько вы не читаете, сколько не говорите, ничего не сдвинется дальше. Это все тухлый номер, все протухло, и все надо выкинуть это. Сейчас пришел разговор пришло время проводить разговор с теми, кто способны что-то уже соединять, объединять в действии. Просто объединение. Давайте соберемся, песни поем. Стухло, все, нету его. И не советую вам с ними связываться. Песни попели, да, песни потом вы попоете, когда все будет сделано. Сейчас время действий. Поэтому вот с теми, кто способен объединяться в действии по разным направлениям, кто-то в военном направлении, кто-то в экономическом направлении. Опять же, экономика должна быть подстроена, понятно, подо что, да, под каждого человека, поэтому державная экономика должна быть. Кто-то через политику, но политикой мы не занимаемся, потому что политика – это очень мелко, мы занимаемся державостроительством. Тот, кто играет в политику, всегда проиграет, потому что он вынужден играть на поле тех, кто эту политику создал. Вы поймите это. В политику играть нельзя. Надо быть над политикой, настроить державу. Держава строительством занимается, поэтому политика подстроится под это. А когда вы играете в политику, вот смотрите, вот уровень политики, да, вот его организовали какие-то там упыри, условно, да, вы пытаетесь этой политикой заниматься, у вас нет средств, у вас нет ресурсов, у вас ничего нет, поэтому вы все время будете подстраиваться под их правила, и поэтому они всегда вас будут уничтожать. Если вы занимаетесь державой, где политика входит в нее, то тогда политика будет подстраивать под вас, но держава должна иметь свою экономику, свои уклады и прочее. Уклады свои, экономику свою. Экономика – это наука о ведении домашнего хозяйства. А домашнее хозяйство ради семьи, ради того, чтобы дети были мудрее нас, чтобы достаток был, чтобы они не нуждались в чем-то, чтобы могли развиваться по тем принципам, которые свыше, о чем уже здесь неоднократно говорилось, свыше были направлены сюда на землю. Так вот, поэтому в державных вот этих вот всех вопросах нужно видеть целиком, поэтому ей взаимодействие и с военными пытаясь взаимодействовать, и с экономистами, и с предпринимателями и так далее. Наша задача сейчас – объединить их всех вместе, чтобы вот эта ромашка сложилась. Это военные, ну ближе военные, но не понимают ничего там в строительстве. А вот эти строители, они ничего в военном не понимают в деле. А эти там экономисты, они что-то посчитают, но они ничего не понимают в сельском хозяйстве с точки зрения того, какую добрянку она сыпет. Ты им скажешь посчитать, они тебе посчитают. Сколько чего, зачем, откуда взять? Эти производители, им там далеко образование, но без образования им жить нельзя. И так далее. Вот наша задача сейчас объединиться. Поэтому я сейчас всех призываю, кончайте доказывать, что вы крутые. Если вы крутые, значит, давайте объединяться, давайте решать. Каждый на своем уровне, исходя из общего нашего представления и понимания. Вот только так, все, по-другому не получится. Иначе вы выскочки, которые себялюбцы, которые... уже давным-давно продали свою совесть и горячат про совесть, про что-то. Почему совесть продали? Потому что совесть – это совместное, вышнее. А это значит объединение. Объединение разных взглядов, понимания об этом мире и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Так вот, перестаньте кричать, что вы крутые. Это раз. И второе. Когда кто-то кричит о том, что власть плохая, я говорю, я с вами вообще разговаривать не хочу, потому что это так понятно. Я вас спрашиваю, вы готовы быть властью? Да, конечно, мы готовы властью. Он, хорошо, давайте разговаривать. С этого момента наш разговор начинается. Начинается с очень простой позиции. Я задаю вопрос. Представьте, что завтра вы просыпаетесь, и везде по телевизорам вот такая строка. Власти больше нет. Нету, все. Все руководство уехало на Канары. Или там еще куда-то. Ну, просто раз и все, и нету. Министерства все пустые. Там в Кремле нет никого, там в Киевской Раде нет никого, просто пустое все, там в Беларуси нет, все пустое. Я спрашиваю вас, вы готовы с утра? Набирайте на телефоне, алло, ребятушки, все, идем занимаем власть. Вы готовы занять все руководящие посты, начиная от того, кого называют президентом, то есть резидентом британской, да, короны, колонии Британии, чтобы стать главой страны. Премьер-министрами всякими там, министрами, что там, комитетами, этими прочими структурами. Вы готовы это все возглавить? У вас уже есть план? У вас есть план? У вас есть руководители подготовленные? У вас команды для этих руководителей есть? Нету? Тогда вы крикуны и сосунки. Вы никто, и звать вас никак. Потому что кричать, что власть плохая, это может и дурачок в детском саду, сидя на горшке. А вот чтобы стать властью, необходимо иметь конкретные шаги. От сейчас до завтра, там, на тысячу лет вперед. Это раз. По плану, который вам понятен. С командой, с руководством, которое бы всех устраивало. Которое позволило каждому человеку на этой земле жить. Вот если это есть, значит вы уже власть. Вы уже власть. А если этого нет, сколько вы не пыщите, сколько вы не кричите, Вы выскочки, недовольные тем, что вас кто-то оставил за бортом. Вот и все. Давайте честно говорить. Когда вы говорите честно, вот только после этого можно с вами делать дела. А так никаких дел не получится. Вот пришло время сейчас соединяться с теми людьми, которые об этом задумываются, которые готовы занять какое-то место со своей командой, которые понимают, для чего они это будут делать, в какой единый конве, с кем, у кого есть план, не просто на ближайшее время, еще говорю, на десятки, на сотни, на тысячи лет по развитию. Ну, это, опять же, зависит от того, где там ближе к серединке, да, вот этого желтенького, да, либо там к низу. Ну, кто к низу поближе, там, на день, на два, на пятилетку, может быть. А кто в центре должен видеть развитие страны и мира на тысячи лет. Вот с такими я готов взаимодействовать. С такими готов объясняться, строить планы какие-то, настраивать экономику и так далее. Только с такими. Другие меня больше не интересуют. Да и простой народ, другие уже не должны интересовать. Какая польза от крикунов-политиков, которые все время кричат выбери меня, птица счастья завтрашнего дня». Какой рожон простому человеку дальше слушать этих крикунов? Какой рожон простому человеку слушать того, что власть плохая? Ну что от этого изменилось? Ну 10 лет кричали «власть плохая», 20 лет кричали «власть плохая». Что изменилось? Кричат «пора менять, пора менять». Что изменилось? Экономика плохая. Настройте свою. Где уклады вашей экономики? Где призывы к конкретным делам? Где вот эти сети производств, сбыта, заготовительных контор, транспортировки, магазинов? Где? Нету? Чего-то кричите. С бизнесменами с этими, которые сидят каждый в своих углах и кричат «давайте жить хорошо» и готовы какую-то маленькую копеечку выделять на какие-то благотворительные цели, грабя при этом многих-многих людей. С ними, что ли, договариваться? Тоже бесполезно. С теми, которых назначили во власть, в руководство, и которые имеют какой-то определенный план от мирового правительства через тех, которые сидят наверху. С этими договариваться. Вот и подумайте, с кем вы хотите жить, в какой стране. Если вы не имеете плана жизни, укладов, планов развития этой страны никогда не будет. Ее в вашей голове нет, она не может в жизнь воплотиться. Вот это надо понять. Вот с людьми, которые готовы этот план выстраивать, которые готовы строить эту страну по своим комитетам, по своим направлениям, по цельному видению, я готов взаимодействовать. И вот так вот только наши предки могли выживать. Вот так вот вместе делали дела. А не так, что кричали, там, боярин плохой, царь плохой, кто-то еще. Но вот так вот экономика должна быть цельна. Все должно быть в ней природосообразно, человеколюбиво. Исходя из того, что каждый человек обязан перед собой, своим родом и богами выполнить долг, ради которого он здесь, на земле, был рожден. Вот этому все должно быть посвящено. А разговоры о божественном, о высокой политике, о религии меня больше не интересуют. Ну, как вы вообще-то не интересовали ранее, но приходилось об этом говорить. Благодарю, Алексей. У меня пока вопросов больше нет, и поэтому я предлагаю перейти к нам ко второй части и ответить на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Сейчас прозвучит кратенькая отбивочка, и мы перейдем ко второй части. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Доверие народа к власти необходимо». За время обсуждения набралось определенное количество вопросов. И первый вопрос задает Кирилл Карюшин. Нет ли чувства, что чиновники большинства стран работают и выполняют единые цели, понимая это или нет? И что сейчас цели мировой власти – это уничтожить славян даже российской властью? Я об этом уже сказал, поэтому что отвечать-то еще раз на тот же самый вопрос, который уже был разобран. Идем далее. Сергей Старец. По каким основным признакам можно определить государство? Сергей, я об этом тоже уже сказал. Государство – это где есть государь. Государь – тот, который управляет удаленно, находясь на своем месте, где-то в каком-то центре, в каком-то городке, в какой-то крепости, замке и так далее. Удаленно управляет землями. Ар – это земля. Го – это вышняя. Ну вот, ут – это удаленное. Так что государь – тот, под кем находятся земли, которыми может он руководить, управлять, властвовать. Вот это вот государство. Но оно может быть под тем, кто самозванец, а может быть под тем, кого народ поставил во власти. Идем далее. Кирилл Корюшин. Нет ли шанса, что при поражении в войне текущая власть будет уничтожена иностранными врагами, и часть страны будет потрачена, но народ страны получит шанс начать все с нуля по своим законам? Кирилл, да, есть такой шанс, и об этом сейчас многие говорят. Война, в общем, по большому счету, чтобы было понятно, война эта очередная была закручена для того, чтобы уничтожить белое население, ослабить, естественно, через уничтожение населения, ослабить те страны, где это население существует, после этого произвести бунты в ослабленных странах, разбить эти страны на маленькие отдельные царства-государства, и об этом сейчас многие просто в открытую заявляют, о том, что Россия не должна быть цельная, она должна быть слабая, разбита на всякие страны и так далее, и тому подобное, чуть там не на области. Поставить туда своих царьков со своей экономикой, со своей политикой, вот, и все. Так что сейчас задача такая. А получит ли народ шанс? Так не надо ждать этого шанса. Шанс народ получил много-много десятков лет назад, но ни разу не использовал. Почему? Потому что не было единого средства массовой информации, доносящего народу правильные уклады жизни, что необходимо делать, как жить и так далее и тому подобное. Не было такого единого средства массовой информации. Средства паразитарные на каждом шагу. Там тысячи каналов, на всех языках говорят, но принципы их одинаковые, разделяя властвуй. Для того, чтобы народ этот шанс использовал, необходимо народу стать народом с точки зрения понимания, кто такой народ, понимания укладов жизни, целей жизни, ради чего живет каждый человек, семья, общество, этот мир. Дальше, укладов руководства и управления власти народной, и исходя из этого, вот народ уже может стать властью. Сейчас без понимания всех этих вот составляющих, даже используя закон о местном самоуправлении, закон о кооперации, закон о профсоюзной деятельности, разделенные и с пониманием каждого, как он все понимает, стать народом властью в стране невозможно. Вот почему я езжу по всяким мероприятиям и по своим семинарам, или со своими семинарами в разные места, и доношу это только в семинарах, в глубоком погружении, чтобы никто не дергал. Возможно, это понять, проработать, начать действовать. Просто так посмотреть какие-то передачи недостаточно. Ну, достаточно только тем, которые уже это все осознали, глубины поняли. Когда поняли свое животное начало, поняли человеческое начало, поняли, как человек может животное себе подчинить, выйти из-под страхов, потому что когда человек находится в страхе, значит, он под кем-то находится, значит, он раб кого-то, значит, у него есть гордыня, потому что гордыня – дочь страха. А раз есть гордыня, значит, есть конкуренция, значит, он пытается самолично делать что-то, и все, и общество разрушается. Вот это необходимо нам понять. Это понимается в семинарах, это понимается во встречах, это понимается в объединении, в делах. Так вот, шанс у нас уже неоднократно был, он есть каждый раз, и ждать окончания войны с огромными потерями всего белого населения, это самоубийство. Поэтому сейчас мы уже должны много что делать, и причем мы должны это были делать уже несколько лет назад. Мы уже очень сильно опаздываем, и нас все меньше и меньше. Условия усложняются, и усложняются, и усложняются. Но это по закону естества бытия природного. Если ты упустил один шанс, следующий шанс тебе дается, но с осложнениями, с увеличением задач. Если еще упускаешь, еще больше и так далее. Ком так нарастает, нарастает, и в конечном итоге нас всех накрывает. Поэтому не надо ждать окончания войны. Сейчас необходимо делать. Запомните, война, любая война, ведется не для того, чтобы была война. Любая война ведется для того, чтобы жить, ну, чтобы выжить и жить. Просто войны бывают разные. Бывают войны на уничтожение кого-то, бывают войны на защиту. Так вот, наша задача сейчас, находясь в состоянии войны, думать о том, как мы будем жить дальше. И не просто думать, а уже соединять, создавать свои народные экономические связи, свои предприятия, свою казну и становиться хозяинами жизни. И помочь тем, которые непродажные, но которые сейчас на что-то там влияют, помочь им что-то сделать вместе, совместно. Но для этого им тоже необходимо в головах поправочку сделать. А, честно говоря, ни один из руководителей власти ко мне еще не обратился с тем, что давай проведи в нашем министерстве, среди наших министров такой семинар, потому что мы что-то не понимаем, что делать. Да, мы понимаем, что что-то не то происходит, но мы в старой парадигме действуем. Но мы не обратимся к тебе, чтобы что-то изменить. Они живут в этом старом, навязанном вот оттуда для уничтожения иностранными врагами всех нас. Идем дальше. Идем дальше. Ну вот перед вопросом Ольги Алексеевны я задам как бы такой предвопрос, а потом дальше вопрос Ольги. Вот народная власть как таковая должна сводиться, ну может быть не должна, а по-правильному сводится к единому правителю или все-таки к кругу правителей? И вот давай сначала мой вопрос, а потом я уже Ольге задам. Народная власть — это когда правитель выбирает народ, исходя из потребностей и необходимостей. Это то же самое, как что должно быть больше, воды или земли? Воздуха либо огня? Да все на своем месте. Где-то лес должен быть густой, где-то необходима степь, где-то необходимо поле, где-то опушка, где-то нора, где-то терем. Поэтому, исходя из потребностей народа, все и выстраивается. Но принцип выстраивания давным-давно известен. Он строится по копе. Копа – это копна, объединение. Объединение вместе. Ну вот, где самые достойные назначаются теми, кто достиг определенных уровней саморазвития, в хозяйственности, в понимании мира, в совершеннолетии и так далее и тому подобное. Вот ими избираются, назначаются для решения задач этой структуры, которая их туда назначает, то есть делегирует. Им делегирует власть над собой для решения вопросов с такими же делегатами, которым делегирована власть от других организаций. Дальше там по направлениям собираются комитеты, которые занимаются объединенным решением поставленных вопросов и, естественно, делегируются в высшую структуру. После этого, естественно, там есть... Но это опять, я сейчас начинаю по копному державному плану праву читать лекцию, мне не хочется это делать. Короче, может быть и избранный, которого выбирают самые достойные, тех, которых посчитал народ, и которые прошли все эти уровни. А может быть министерство, где каждый отвечает за свое, но при этом понимает что-то. А может быть объединяющий центр, вокруг которого находятся эти министры. В зависимости от того, что сейчас нам ближе, что сейчас нам подойдет, то и должно быть. А так вообще, как это исконно, истотно, ну об этом уже много было сказано. И поэтому, конечно же, тот, кого называли Цеарий, то есть Ар – это земля, да, управляющий землей, и который видит всю землю целиком, вот его назначали. Его выбирали из тех, которых в свое время назначал народ, которые прошли все эти уровни. Его задача была не самому с лопатой там ходить и копать землю, не погонять кого-то, не рассказывать, там, кому-то не учить. Его задача была следить за тем, чтобы эти уклады жизни соблюдались, чтобы не было нарушений укладов жизни, которые приведут к уничтожению хотя бы кого-то из простого человека, который только-только пришел в этот мир, он еще ничего не знает, но который должен выполнить что-то перед родом. Вот создание укладов жизни, поддержание в нормальном состоянии, это задача того, кого называли Цеарий. Потом дальше были обязательно те, которые рядом с ним отвечали за какие-то направления. Кто-то за казну, кто-то за производство, кто-то за образование, кто-то за медицину, кто-то там еще за что-то. Потом были уже эти вот министерства и прочее. И в конечном итоге сочетались все уровни руководство, управление и власти. Еще раз повторю, в случае того, что если царь вдруг скурвился, какая-то там дрянь наступила, то самый простой человек, который участвовал в его назначении, либо который сейчас достиг уровня права избирать, назначать, мог этого царя скинуть, как сейчас говорят, импичмент устроить. А вот в том представлении, как нам сейчас царя рисуют, что это переход по самодержаве, типа там вот наследнику переходит, либо близкому родственнику, это все ерунда, это все искусственно созданное. Никогда такого не было до определенного момента. Потом создали специально, искусственно, для того, чтобы привести вот к тому самому сатанизму, который сейчас существует. Вот это надо понять. Поэтому могут быть переходные элементы там, где управляют комитет какой-то, но в конечном итоге мы должны прийти к державным укладам. Об этом мы говорили во многих других передачах. Хорошо, и Ольга Алексеевна задает вопрос, какими качествами нужно обладать народному правителю? Как говорит, отец родной, тот, который ведает эту жизнь, не знает то, что знает то, что он принял, а ведает это мудрость, которая простирается за пределы человеческого сознания очень часто, который видит жизнь не на один год вперед, не на 10 лет, а на многие столетия, а может быть даже и жизни вперед. Он ту самую великую цель, которую видит. У которого есть возможность соединить людей в деле, увидеть, кто он какому делу больше предназначен от природы, не подавлять кого-то, а дать возможность развиться, следить за порядком в ясе, в ясности божественной, ну, быть справедливым, с правью, ведущий и в делах. Вот это должно быть. Вот такой должен быть правитель. Вот такой должен быть представитель народа. И тогда народ и власть неразделимы. Идем далее. Сергий Старец. Одни манипулируют другими, а третьи манипулируют этими другими. Похоже это на принцип славянской матрешки. Славянская матрешка – это всего лишь навсего принцип вложения одно в другое. Это то же самое. Похоже ли это на набор вилок и ножей, лежащих на столе? Да, похоже. Похоже ли это на то, как сковородка там взаимодействует с чугунком, а чугунок находится в печке? Да, похоже. Вопрос не в том, какой инструмент, а как этот инструмент и кто использует. Поэтому я бы сейчас не стал привязывать к матрешке славянской, японской, китайской или к чему-то еще. Пирамидка – это геометрическая фигурка. Как вы ее не крутите, она пирамидкой останется. Но вы можете пирамидку применять по принципу курятника, а можете применять державности. Одна и та же пирамидка. Но итоги разные. Но жизнь совершенно отличная. Так что вот сейчас вот мудрствует лукаво, похоже, не похоже. Зачем? Нам что, от этого станет лучше? Я думаю, нет. Раз нет, зачем-то об этом говорить. Елена. А Алексей, имеются ли для понимания масштаба уменьшения белой расы статистические данные состояния других рас – желтой, красной, черной? У меня конкретно, конечно, есть представление, а статистика – дело такая, штука такая продажная достаточно, но порой там правда проскальзывает. Так возьмите статистику, посмотрите, она в интернете выкладывается, вы увидите рост черной расы, вы увидите рост желтой расы, опять же, слово «раса» я произношу в современном понятии, и уменьшение белой расы, красная и белая раса практически уничтожены на сегодняшний момент, но возрождение всегда возможно, потому что что идет от божественного в разумности, по сердцу, по совести, то неистребимо, то неубиваемо. И то всегда будет процветать и развиваться. А что идет от ума, противодействие с божественным, то всегда будет разрушительно. Вот когда мы перешли только на ум и ушли от разума, когда мы перестали жить по совести, мы превратились всего лишь навсего в баранов, в паству, которую гнали на убой. Но вот сейчас мы пожинаем плоды. Значит, надо необходимо нам вернуться к божественному пониманию, кто мы такие, зачем мы, чьи мы наследники, либо мы рабы чьи-то, либо наследники Божьи, вернуться к своим укладам жизни и через это восстановить свои рода. Это очень просто все делается. На самом деле ничего себе думать не надо. Для этого нам необходимо создать свою экономику, то есть народное свое хозяйствование, создать все необходимое с точки зрения базирующиеся на экономике, то есть образование, здравоохранение, управление, руководство и власть. Ну и тогда в этом случае мы можем помочь и красной расе восстановиться, и желтой расе тоже помочь, потому что сейчас у них тоже кризис очень серьезно наступает. И, естественно, черной расе, посмотрите, что сделали, в кого превратили ребят, которых привезли, так сказать, в кавычках, в цивилизацию, и что сейчас там происходит. Это же тоже было специально все сделано, как и с красной, с желтой, с белой, с черной. Все перемешали, специально поставили с головы на ноги, с ног на голову. Кого-то учат ходить на ушах, а кого-то учат летать на ногах. Вот такая вот ерунда есть. Поэтому поднимите статистические данные, все там в открытую, и посмотрите за последние там 200 лет, например, за 100 лет даже. И вы все сами увидите. Идем дальше. Денис Отякшев. Алексей, как быстро современным языком различить в трех словах термины «держава», «государство» и «страна»? Страна – часть державы, государство может быть страной, а держава, где каждый ради державы, держава ради каждого, где человек, рожденный на земле, исполняет долг перед собой высшим «я», перед родом небесным в роду земном и перед богами. То есть держава никогда не нарушает естества бытия, природа, сообразия и человеколюбия. Идем далее. Валерий Лаврененко. Без теории нам смерть. Скажите, на основе каких теоретических разработок Сталина удалось построить трехуровневую экономику? На какой основе это было возможно тогда и возможно ли сейчас? Валерий, вы эти вопросы задаете постоянно. Как-то уже надоело мне отвечать одно и то же. Я все-таки не попугай. Посмотрите предыдущие передачи, там подробно было сказано. Значит так, Сталин ничего не изобретал. Сталин взял за основу уклады жизни славяно-русов и коренных народов. Все это у нас было. Поэтому кто-то ему подсказал, где-то своим умом он это все достиг, может быть. Но уклады, природосообразия Сталин не отменял, а наоборот их ввел в бытие государственного строения и стал выстраивать необходимые уклады, условия, исходя из того, что было на тот момент. Там тот же самый троцкизм, те же самые нападки, контрреволюция так называемая и прочее, прочее, прочее. Вот исходя из тех уровней бытия и обстоятельств бытия, он и выстраивал то, что мог выстроить. До конца ли выстроил? Не знаю. Скорее всего, нет. Вот. Но то, что это по природосообразию строилось и по естеству, это факт. На какой основе это было возможно тогда? Ну, я уже сказал. Возможно сейчас? Да, возможно. И это зависит и от вас, Валерий, в частности. Перестанете ли вы задавать одни и те же вопросы, либо вы начнете что-то делать? Идем далее. Бог Алексей, сын Владимира, задает вопрос. Здравия всем. Многие слышали такое выражение «молчаливое согласие», подразумевая молчание, знак согласия. Мне, как человеку, который всей душой стремится жить по конам, непонятно, что это за принцип такой и как он действует. Мне видится это как оферта, то есть своеобразная ловушка, в которой от нас требуют согласиться, что есть такой принцип, и далее мы косвенно даем соглашение на воплощение этого принципа. Алексей, какие у тебя мысли на этот счет? Благодарю за внимание. Мысли очень простые. На самом деле существует такое понятие: если ты не возражаешь, значит, ты согласен. Значит, кто имеет право возражать, кто не имеет права возражать? Быдло не имеет права возражать, то есть лишенный голоса не имеет права возражать. Люди, не достигшие определенного уровня развития, не имеют права возражать. Люди, не достигшие какого-то определенного возраста, не имеют права возражать. Так было всегда. Это не какие-то мои придумки, так было всегда. Малые дети до поры до времени не имели возражать взрослым на любое слово. Отроки никогда не возражали своим учителям. Дальше те, которые становились в семье, не имели права возражать своим дедам, либо тем, кто были представители от общины, например, там, старшинам каким-то, руководителям какого-то звена и так далее. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому здесь такие уклады были. Если, ну, они природные. Если ты выбираешь кого-то на какую-то должность, назначаешь, то ты тогда, если попадаешь в сферу его деятельности, ты обязан подчиняться ему. Ну, к примеру, вот у нас есть старшина нашего видеоотдела. Вот Алексей, он занимается видео и аудио. Я главный редактор. По должности, по идее, я выше его нахожусь. Потому что я отвечаю за все радио. А он отвечает только за свой лепесток. Но если я начинаю монтировать видео, то я тогда обязан прислушиваться к тому, что скажет старшина этого отдела. Я уже подчиняюсь ему. И если он скажет: Алексей, не так там цветопередача сделан, не так звук, не там заставка, не так титры бегут, я обязан буду, молча, не возражая, это переделать. Или я могу обосновать, почему я так сделал, обосновать, не возражая, не споря, просто сказать: у меня была такая задумка, мы можем рассмотреть, но слово окончательно в этом направлении останется за ним, как и у всех, кто находится в его отделе. То же самое по сайту, то же самое по ведению блогов и так далее и тому подобное. Я, будучи главным редактором, подчиняюсь тем, в чьи подразделения я подпадаю, если начинаю заниматься деятельностью этих подразделений. Логично? Логично. Это человек, который отвечает за жизнь этих подразделений, поэтому я не имею права что-то ляпнуть. Но как глава, отвечающий за цельную концепцию, я слежу за тем, чтобы, например, сделанные видеоролики, аудио, там, тексты какие-то не противоречили этой общей концепции. Это я имею право сделать, это я имею право как-то так свою власть, данную мне народом, проявить. Поэтому это, почему это рассказывал? Это было у нас так в родах. Теперь наши родовые уклады паразиты перенесли на так называемые общие мировые ценности. И получается, что у нас-то в роду по крови так прописано, что тот, кто старше, он имеет право голоса, а мы имеем право, ну не то чтобы не согласиться, а донести свою точку зрения в лучшем случае. И у нас было так: если начальник, значит прав. Ну вот, исходя из нашего природного. А у них другое. Они стали пользоваться нашим представлением, если начальник, ты прав. Но начальники-то у них были не уже не народом назначенные, а назначенные их ОПГ, их верхушкой. А мы-то остались в своем представлении. И получается, что если их товарищ, назначенный ими, творит какую-то чушь, беззаконие, мы сидим и не вякаем, потому что для нас, по нашим укладам жизни, начальник прав. Но если мы не возражаем против беззакония, то тогда молчаливое согласие, то есть молчишь, значит согласен, они воспринимают как норма. Норма. Поэтому в данной ситуации мы обязаны проявлять свой голос. И если вдруг какой-то там законопроект наверху, а мы пока находимся в этом, нас не устраивает, мы должны всем миром об этом заявлять. Не блеять какого-то: ой, нас опять резать начнут, ой, опять плохо будет. А заявлять: нам это не надо, нам нужно другое. Вы не имеете права это применять. Мы должны голос народа проявить. И тогда это будет не молчаливое согласие, а проявление своего голоса, своей воли народа. Поэтому молчаливое согласие, такой закон, у них действует несколько иначе, чем он действовал у нас. И они этим пользуются. А нам молчать сейчас нельзя. Нельзя молчать. Мы должны проявлять свое несогласие в том случае, если это на самом деле приводит к разрушению укладов семейным, укладом родовым, укладом общественным, укладом территориальной государственной целостности. Все. Вот на сегодняшний момент это пока так. Пока так. Из этого вырастает много чего другое. Но сейчас это уже необходимо проявлять. Так что да, принцип молчаливого согласия действует. Если мы молчим, если мы не возражаем, они говорят: все, как это, оферта принята. Мы объявили, против никого нет, все, мы крутые. Значит, действуем. А потом мы что-то такие: ой, что-то так плохо живется. Да потому и плохо живется, что, во-первых, вы не стали властью, а во-вторых, не ставшей властью, вы не заявили о том, что вас это не устраивает. Вот и все. Поэтому есть разные уровни. Просто блеять как овцы. Второе – заявлять свою волю. И третье – становиться властью. До власти мы пока не дошли. Проявление своей воли нам пока возможно. А блеять как овцы они не воспринимают. Блейте, пожалуйста, по своим вот этим вот доблевоты, да, извините уж за грубости, на своих кухнях там, в парках гуляйте. Сколько хотите, все равно вас будут резать. А проявление воли народа через несогласие, либо согласие – это совершенно другое. Поэтому необходимо проявлять свою гражданскую позицию на сегодняшний момент. Необходимо. Без этого невозможно обойтись. Поэтому это нужно делать. Проявлять свою гражданскую позицию. Иначе будет молчаливое согласие. Идем далее. Скир Фрактомысл. Реплика. В понятии народное предприятие сокрыта колоссальная ответственность. Это же ориентация на здоровье, разумное, высокодуховное народонаселение, а не силиконовые лопатки для кухни штамповать. Согласен. Всегда, когда мы говорим про народные предприятия, мы говорим про ответственность каждого представителя народа, кто трудится на свой народ на этом предприятии или в этом предприятии, само собой. Поэтому народные предприятия, по большому счету, должны исполнять волю народа, и поэтому в министерствах народные предприятия предусмотрены, но они исполняют не волю тех, которые в комитете представители этого народного предприятия, а волю народа, комитет представителей народа. Руководители – представители народа. Поэтому любое народное предприятие не должно заниматься тем, что оно изготавливает только то, что выгодно ему. В народной экономике народное предприятие подчинено запросам народа и народной экономики в целом. Идем далее. Валентина Исакова. Говоря эти слова, что имел в виду наш президент? Это заигрывание с народом, красивые слова, желание показаться своим парнем. А это уж не ко мне вопрос. Я не президент, поэтому отвечать за кого-то не хочу. Я сказал свою точку зрения. На мой взгляд, это выглядело как-то странно. Власть, народ должен доверять власти. А власть это кто? А народ кто? Я с этого начал. Ольга Алексеевна, договор должен быть в правлении. О чем в первую очередь? Между кем и кем? Ольга Алексеевна, договор ценен в том случае, если он возможен в исполнении. Если мы о чем-то договорились, но не можем его исполнить, то грош цена такому договору, да и глупостью занимаются те, кто такой договор подписывает, либо о чем-то договаривается. Поэтому договор всегда происходит между теми, кто способны его выполнить. И сейчас идет огромное количество в мою сторону приглашений поучаствовать в каких-то там всемирных договорах. Вот мы сейчас договоримся и заживем хорошо. Говорю, ерунда все это. Не убивайте время глупостями. Вы сначала станьте властью. Вы сначала возьмите ответственность за что-то в этом мире. Станьте хозяином своей земли. И вот тогда уже с такими же хозяевами, представителями народа, то есть власти, вы сможете договориться. А когда вы никто и звать вас никак, и в вашем кармане там дырка, которую мышь прогрызла, в тот случае вы никто, и все ваши договора будут действовать до момента, пока вы из зала не разошлись. Как только вы выйдете из зала, вы друг друга начнете морды квасить и убивать друг друга, потому что тот, кто имеет власть, вас направит на это. И тому показатель сегодняшняя наша братоубийственная война. Поэтому не тешьте себя иллюзиями по поводу договоров. Еще раз, договор может заключать тот, кто имеет на это право, кто является представителем какой-то организации, какой-то структуры, у кого есть ресурсы, кто может что-то сделать по этому договору. Все остальное – это витание в облаках котов-леопольдов, которые говорят «давайте жить дружно». Сколько ни говорите «давайте жить дружно», вы котами-леопольдами так и останетесь. Я с котами-леопольдами говорить больше не желаю. Поэтому в глупых вот этих всех договорах, каких-то там международных, давайте мы сейчас всем миром договоримся, я не участвую. Это ни о чем и никуда не приводит. Это трата времени, а значит, это убийство нас всех. Ибо время – это самый главный ресурс. Его невозможно восстановить. Вы же воруете этим время у людей. Вы убиваете людей тем самым. Просто убиваете. Вот и все. Поэтому в убийстве народа я принимать участие не желаю. Валерий Лавриненко, реплика. Основа успеха Сталина – это отношение к частной собственности на средства производства. Его артели вписывались в эту основу. Мы готовы с утра занять руководящие посты. Мы готовы с утра занять власть вместе с КПРФ, которая имеет план на ближайшие 100 лет, основанный на сталинском опыте построения русского социализма. Давайте взаимодействовать, Алексей. Но это уже не реплика, это предложение. Валерий, я уже отвечал, три раза как минимум. Давайте взаимодействовать. Покажите этот план. С кем вы будете его показывать? с какими представителями, как мы будем воплощать, как будем до народа носить, как будем его разбирать. Давайте, давайте, давайте. Просто так говорить, у нас есть план, это здорово. Но где этот план? Где? Покажите мне его. Не просто так вот дать статью там на 1000 каких-то там листов мелким-мелким шрифтом. План ведь всегда очень просто. Можно рассказать в тезисах. Итак, тезис номер один. Вот это тезис. Да. То есть какая цель, какой путь, какие шаги. Вот после этого начинаются расписывать шаги. Вот после этого мы должны с вами уже рассматривать план на 200 страницах. Если же вы тезисно не можете представить этого плана, тезисно, где есть главная цель, ради чего вообще весь этот план, путь, да, и шаги достижения плана, тогда все эти 200, 300, 1000 страниц я не буду читать. И часто очень как раз и происходит проверка. Ко мне приходят разные люди, говорят, у нас есть план поднятия державы. Я говорю, замечательно, тезисно представьте на одной страничке. И я с ним ознакомлюсь. Да это что, это невозможно, это же план, это же мы там 10 лет. Говорю, если вы не можете тезисно вот таким вот образом представить свой план, где есть главная цель, ради чего все это, путь к этой цели, каким способом, да, и шаги, то тогда разговаривать о этом плане бесполезно. Ибо если нет цели, нет ничего. Так что давайте, Валерий, давайте. Я готов обсуждать, готов рассматривать. Если на самом деле это не утопия очередная, а это экономически выстроено ради цели, не утопической цели, а естественной цели, человеколюбия, природосообразия, я готов разбиться в лепешку для исполнения этого плана. Но давайте для начала с ним ознакомимся. Тезисно ознакомимся. С пониманием главного, какая цель. Потому что иногда, как показывает практика, главная цель не является главной целью. Иногда главной целью представляется какой-то шаг на пути к какой-то цели. Главная цель не ясна, непонятна. А вот шаг понятен. И вот ради этого всего все затевается. Ну, например, там побрызгать дихлофосом диван от блох, к примеру, там, от тараканов на кухне. И вот это представляется целью жизни. Ну, побрызгали, ну, блох тараканов извели. Дальше чего? А дальше нету понимания. Поэтому есть какая-то маленькая цель на пути для достижения большой цели. Вот мне сначала нужно понять главную цель, ради чего. Если этой главной цели нет, а есть просто какая-то промежуточная, и ради этого мы все затеваем, то это беда. Почему? Потому что, достигнув промежуточной цели, не понимая, куда дальше двигаться, мы можем куда угодно свернуть. А вот когда мы имеем главную цель и выстраиваем к ней путь, к этой главной цели, и шаги на этом пути, вот только после этого можно начинать разговаривать о чем-то. Экономика должна быть подчинена укладам жизни. Ради чего все это? Жизни каждого человека, семьи, общества, мира. Ну и так далее. Я об этом уже говорил. Идем дальше. Анатолий Подкова, как вы думаете, 1000 лет видения вперед не является ли фантастической мыслью? Может рассматривать поменьше времени видение вперед? Анатолий, вы можете рассматривать жизнь в пределах одного шага своего. Я вам не мешаю, это будет ваша жизнь, это будет хорошо для вас. Если же руководитель страны не видит развитие своей страны на 1000 лет вперед, то в этом случае тогда это не руководитель страны, это исполнитель на должности, который кем-то назначен. Исполнитель. Вот он видит конкретные шаги. Построить завод, там, 5-летки сделать там вот это, от каждой свиноматки дать по 40 свинодеток, к примеру. Да, это нормально, это хорошо. Но это исполнитель, это руководитель, в лучшем случае, отрасли какой-то, какого-то министерства. Руководитель страны должен видеть план развития или жизни страны на многие жизни вперед. Этим он отличается от руководителя предприятия, министерства или региона. Поэтому каждый на своем месте. Кто-то видит план, как выкопать траншею и получить похлебку, либо денежку. Кто-то видит план, как построить дом. Кто-то видит план, как построить город. Кто-то видит план, как, например, эти города объединить вместе. Но это хозяйственная деятельность. А я говорю про другое. Дмитрий, а слабо вообще оставить власть народу или обществу, а все действия правителей сделать прозрачными и принять закон о немедленном отзыве, ведь технологии нынешние позволяют это сделать. На слабо меня пытаетесь взять, либо это куда-то туда направлено? Если на меня, я сейчас в данном случае не являюсь исполняющим волю народа с точки зрения руководства, управления и власти. Поэтому ко мне это слабо не относится. А слабо им сделать, либо не слабо, время покажет. Однако, убежден, вот конкретно, прям вот на 100%, если глаз народа, объединение народа в делах проявляется в создании ресурсной казны, в создании своих предприятий, то народ становится силой. И тогда сила превращается в власть, с которой будут считаться все, в том числе не только в стране, но и в мире. По-другому будет самоуничтожение. Игра по их правилам на их поле. Идем далее. Дмитрий Иванов. Алексей, как считаете, Владимир Владимирович Путин – это пример настоящего славянина для мужчин, пример сдержанности и стержня? Какой интересный вопрос. Я лично за столом с Путиным не сидел, чай с ним не пил, в баньке не парился, анекдоты не травил. В путешествие на Алтай не ходил. Поэтому всех элементов не знаю. А то, что нам показывают по телевизору, уверяю вас, как человек, который с киноискусством связан достаточно плотно многие годы, уверяю вас, образ телевизионный не всегда соответствует образу жизненному. Это раз. С точки зрения проявления. Проявление сдержанности перед камерой, да, Владимир Владимирович еще хорошо это показывает, и пример сдержанности такой достаточно хорош. Подвижность ума, да, тоже достаточно хорошо. По поводу славянина, не славянина, генетику я не знаю, поэтому ничего сказать тоже не могу. А вот для мужчин такое поведение, где каждое слово выверено и понимание целиком, наверное, да, один из примеров Владимир Владимирович может являться. А вот что, вы поймите, поведение – это всего лишь инструмент. Поведение – это свойство, это качество. Но ведь цель, какая в голове заложена, к тому и будет стремление. И тому будут служить вот эти все там проявления, стержень, воля, характер, мудрость и так далее. Цель какая поставлена? Все остальное – это инструменты. Все остальное – это дополнения. Это средство достижения в лучшем случае. Поэтому я не знаю, что там в голове-то Владимир Владимирович сидит. Я же говорю, с ним я не парился в баньке, анекдот не травил, путешествия не ходил, чай не гонял. Вот сядем, погоняем, я с ним поживу там несколько деньков. Посмотрю, как он себя ведет в семье, там, к примеру. Посмотрю, как он себя ведет с близкими людьми. Как он общается с простым человеком. Тогда я смогу прийти и сказать: Дмитрий, вы знаете, вот так. Вот прямо на духу. Ну, пока такого не было. Так что я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. И заключительный вопрос, Валерий Лаврененко, реплика-вопрос, значит. А разве вы не читали тезисный план коммунистов под названием «10 шагов к народной экономике»? Удивительно, как же вы не следите за такими вещами, представленным, кстати, в Госдуме и президенту? Удивительно для вас, а для меня это удивительного нет. Я готов разбирать с теми, кто приходит и предлагает. А то, что вывешивается вот так вот везде, ну, за этим не уследишь. Я не обладаю слоновьей головой. Я не семирукий, восьмиглаз. Вот, и поэтому мне уследить за всем одному невозможно. У нас нет редакции, которая бы занималась отслеживанием всего того, что сказано. Кем-то куда-то написано, отправлено. Поэтому, Валерий, вы предлагаете взаимодействовать. Ну, раз предлагаете, давайте взаимодействовать. Но для этого вы взаимодействуете, пришлите конкретно то, что вы считаете важным и необходимым для изучения. Вот это будет тогда правильно, и никакого удивления ни у меня, ни у кого другого не вызовет. А пока удивительно, что вы считаете, что именно вот то, что вы считаете главным, является главным для меня. Почему то, что вы считаете главным, должно являться главным для кого-то другого? У другого есть что-то свое главное. Вы предлагаете складывать, предлагаете взаимодействовать. Я сказал, давайте. После этого, пожалуйста, давайте взаимодействовать. Пришлите свое видение. Свое видение я раскрываю. И, мне кажется, раскрываю конкретно, четко, подробно. Теперь от вас следующий шаг. Конкретно, четко, подробно. Свое видение. присылайте, давайте я его изучу. После этого свяжемся, кто будет уполномочен от имени Коммунистической партии КПРФ, да, России, взаимодействовать со мной как с главным редактором, либо со мной как с человеком, либо там, со средством массовой информации. Кто конкретно? Вы будете уполномочены? Кем? Зюгановым, кто там еще, его заместителем и так далее. Вот эти все подробности необходимо знать. Поэтому, если я даже посмотрю за этими тезисами, ну, посмотрел, хорошо, посмотрел. Ой, какие классные тезисы. Дальше чего? Что дальше? Был интересный случай на одном из мероприятий, находясь, кстати, в Москве. Меня пригласили на мероприятие, и мы его освещали. Я там даже выступал, дали даже мне там слово, 5 минут выступить. Вот. Там были люди из Государственной Думы, там были представители различных партий, не буду сейчас называть каких, ну прям напрямую, вот те, которые вот под руководителем этой партии. Я подошел и говорю, давайте взаимодействовать, я готов освещать, готов, я вот конкретно, лично, в эфирах, освещать вашу деятельность. Мы готовы приехать, что-то снять, народу донести, в формате беседы, там, интервью и так далее. Давайте, вот моя визитка, я готов. Потому что идеи классные. Давайте. Прошло 2 зимы. Как вы думаете, что-то сдвинулось? Нет, ничего не сдвинулось. Не потому, что мы не можем донести, не потому, что у нас нет аппаратуры, не потому, что у нас нет тех, кто слушает. Это все есть. А вот потому что. Вот потому. Вот, поэтому кто уполномачивает, Валерий, вас разговаривать со мной об этом? Это раз. Дальше, кто будет разбирать эти тезисы, как мы будем обмениваться, в каком формате и с кем? Это 2. Ну и 3, ради чего? Вот такие простые вопросы с моей стороны. Есть желание взаимодействовать? Давайте взаимодействовать. Но только по-взрослому. А не так, что это все было напечатано. Идите и ищите и смотрите. Благодарю, Алексей. Вопросы у нас и реплики от слушателей и зрителей все. И как бы... В завершении хотелось бы вот так замкнуть этот круг. Вот ты в самом начале сказал фразу, что главная задача власти – это раскрыть предназначение. Только ли это касается нахождения каждого человека на своем месте? Алексей, немножечко уточню. Чуток. Не раскрыть, а создать условия, так более точно будет сказано, создать условия для того, чтобы каждый человек смог достичь того, ради чего он пришел в этот мир. То есть идти по своему предназначению, к своей жизненной цели, учитывая цель своей семьи, цель общества и мира, в котором он рожден. Поэтому держава – это то, что позволяет, державный уклад – то, что позволяет все эти вот, перечисленные необходимости достичь. И тогда каждый человек заинтересован в том, чтобы держава по этим укладам существовала. Ведь это же выгодно. Выгодно во всех смыслах. Каждому человеку, семье и так далее. И для этого нужны те люди, которые это понимают цельно, на местах и в конкретике. Вот это вот задача державы. Вот такие. Благодарю, Алексей. Наш эфир подошел к концу. И... Если есть у тебя еще что сказать, говори, а если нет, мы тогда будем завершать. Это была первая передача из серии из трех передач, где мы будем от вот этого большого спускаться чуть-чуть пониже. Это раз. Поэтому я планирую еще 2 встречи провести, если буду в духе и здравии, и если вам это будет интересно, и если для того будут условия свыше. Это вот что я хотел отметить. И второе, желаю каждому задуматься о том, что было сегодня сказано, и подумать, а кто вы в этой жизни, для чего вы в этой жизни, и что вы будете делать. Потому что, еще раз говорю, время триндеть закончилось. Время вести разговор, что все плохо, закончилось. Мы и так все знаем, что все плохо. Время говорит, что вот, как один бизнесмен опять сказал, это просто беда какая-то у них. Когда я спросил его, а что ты хочешь-то вообще от жизни? Он говорит, нам должны снизить налоги и дать возможности развиваться бизнесу. Я говорю, они для этого туда пришли, чтобы о тебе, таком прекрасном руководителе бизнес-сообщества, заботиться. Чтобы вам снизить налоги. Да ваши налоги для них – это манна небесная, это клондайк. И поэтому просить кого-то или говорить о том, что кто-то должен для вас, для бизнесменов, снизить налоги – то же самое, как просить хозяев своих, чтобы, ну, когда овцы просят, да, чтобы это поменьше их палкой гоняли, стригли понежнее. Если резали, так резали сразу чик и все, а не так, чтобы там куда-то пинали и так далее. Вот из этой же серии. Бизнесмены многие это не понимают, они в парадигме. Поэтому никто, дорогие бизнесмены, вам снижать налоги не будет. Вас будут гнобить, потому что вы ресурс, которому позволили чем-то заниматься для того, чтобы они жировали. Вот это вы должны понять. И если вы это не поймете, то вы будете играть в русскую рулетку, где из 7 ячеек заполнены 6. И щелкать будете по очереди друг другу в репу. Вот и все. Вот что вы должны понять. Поймете, значит, выживете сами и другим дадите жить. Поймете, значит, будете проявлять свои предпринимательские возможности на благо себе, семьям, обществу и миру. Не поймете, будете конкурировать с другими, убивать других, уничтожать ресурсы страны и в конечном итоге уничтожать себя. Вот это необходимо понять сейчас всем, каждому здесь и сейчас. Всем желаю добра. Благодарю, Алексей. Благодарю также зрителей за активное участие в эфире, за вопросы и реплики. И вот как один из слушателей нам дал совет по маркетингу, не нашему слову, что мы не говорим наши ресурсы, на которых можно после эфира продолжить общение. Продолжить общение всегда можно на наших ресурсах в Telegram, перейти на наш сайт slavradio.org и увидеть еще там другие ресурсы. Также ВКонтакте и на других ресурсах, которых совершенное множество, и все это есть в описании под нашим роликом-эфиром. Ну а я, в свою очередь, напомню, что сегодня по одному из календарей 2 мая 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Доверие народа к власти необходимо». Главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов был у нас в студии, вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться где-то в стороне. И если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, давайте нажмем палец вверх и поделимся эфиром с друзьями и знакомыми, чтобы этот увидел эфир на как можно больше людей. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители, вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.